Глава 290. Один на базе. Когда он выкрикнул имя Питера, все, кто принадлежал классу Делла, начали растерянно переглядываться, в то время как Квин и его друзья просто стояли ошеломленные. Из-за шокирующих инцидентов с Питером многие знали, кто он такой, особенно после того, как его заподозрили в сотрудничестве с чистыми. Однако другие классы не знали, почему класс Делла сплетничал и поднимал шум. «Это тот же Питер, что и раньше?» «Я думал, он был членом чистых. А может, его и не было, и они просто нашли его?» Вокруг Питера росло предположение, что он не появлялся. Если он был там перед ними, это означало, что военные должны были оправдать его как невиновного. И все же, когда студенты перестали интересоваться, почему Питер здесь, у них в голове возник более важный вопрос. Почему его выбрали в качестве замены Вордену на турнир бойцов? Питер был хорошо известен тем, что был слабым пользователем Земли уровня 1 в течение большей части своих школьных дней. Только позже он стал лучше и сумел подняться до 4 уровня. Впрочем, студенты были не единственными, кто сомневался в их мотивах, как Квин и остальные. Из ниоткуда впереди, рядом с тем местом, где стояли другие ученики, начал загораться световой круг. Через несколько мгновений свет рассеялся, и на его месте стоял солдат, а перед ним Питер. Когда они увидели Питера перед своими глазами, их сердца и умы начали немного успокаиваться. Все присутствующие чувствовали себя немного виноватыми за то, что решили не спасать Питера. Увидев его на сцене без единой царапины на теле, они успокоились. «Похоже, связь все-таки была верной», – подумал Квин. «Они не причинили ему вреда в подземелье. Но зачем ему участвовать в турнире? В этом нет никакого смысла». Однако Логан, который был занят тем, что придумывал разные варианты, тоже думал об этой возможности. Это был всего лишь один из наименьших случайностей. В этот момент военные, скорее всего, уже рассматривали Питера как члена чистых. Мало того, что было снято видео, подтверждающее эту деталь, но тот факт, что он поменял облик, используя навык трансформации, был как бы двойным подтверждением в их глазах. Единственная причина, по которой они хотели бы, чтобы Питер участвовал в этой драке, заключалась в том, что они думали, что чистые наблюдают. Если они так заботились о Питере, чтобы спасти его от когтей Трудрима, то, возможно, они сделают то же самое снова на межбазисном турнире. Проблема была в том, что в прошлый раз его спасли нечистые. Им вообще было наплевать на Питера. Бойцовский турнир будет сценой, чтобы показать всем чистым членам, что они делают со своими коллегами. После того, как все участники были вызваны, претенденты были отправлены все вместе и отправились первыми. Следуя за генералом Майком, Лейла решила держаться поближе к Питеру. Она не знала никого из остальных и хотела узнать побольше о том, что было в подземелье. Это было потому, что часть ее миссии на военной базе состояла в том, чтобы узнать информацию о подземелье. «Эй, Питер, ты в порядке?» – прошептала Лейла. Прежде чем Питер успел ответить, один из солдат, сопровождавших группу, встал между ними. «Никому не разрешено разговаривать со студентом Питером Чаком до окончания мероприятия», – сказал солдат. Лейла отступила, и другие участники нашли странным, что Питеру уделялось особое внимание. Но они не придали этому особого значения. Они были слишком сосредоточены и взволнованы предстоящими событиями. Остальные студенты последовали за двумя генералами, Натаном и Дюком. Они продолжали свой путь и прошли по дорожке вокруг главной центральной площади. Это было место, где большинство невоенного персонала и солдат, которые были на перерыве, отдыхали и наслаждались своим временем. В конце концов, их привели в место, которое они не видели уже долгое время. Это была тренировочная площадка. Это было место, в основном используемое солдатами, чтобы практиковаться в бою со своими мехами или тестировать новое оборудование. Но сегодня оно было пустым. Массивная оранжевая пустошь с едва заметными признаками жизни. Если не считать нескольких больших кратеров тут и там, сделанных неизвестно из чего. На краю поля стояло несколько больших погрузчиков. Обычно они использовались для хранения такого оборудования. Затем студентов ввели в ангар. Внутри все было совсем не так, как они себе представляли. И казалось, что все вокруг пусто. Здесь не было ни мехов, ни единого ящика для хранения или чего-то еще. «Они, должно быть, недавно здесь все обчистили», — сказал Логан. «С чего ты это взял?» — ответил Фекс. Логан и Фекс учились в одном классе, но в отсутствие Квина они почти не разговаривали. Возможно, из-за того, что их первая встреча была не из приятных. Не всем нравилось, когда их взрывали в другом конце комнаты. Фекс присоединился к команде Квина только из-за ухода Эрин и Питера, и Логан никогда не был в их классе. Поскольку это был не портал, команд не было, и студенты должны были оставаться со своими одноклассниками. «Ты видишь все эти обломки? Если бы все было так с самого начала, пыль осела бы. Есть также несколько отметин и пятен, указывающих на то, что вещи были перемещены отсюда недавно», — объяснил Логан. «Ну, не то чтобы это много значило. Я думал, мы направляемся на военную базу номер один. Какого черта мы здесь делаем?» — спросил Фекс. «Внимание!» — крикнул Майк. И студенты остановились и отдали честь. Следующие несколько слов, которые он произнес после этого, были короткими и сладкими. «Спокойной ночи». В одно мгновение он надел маску на лицо, и в то же самое время солдаты, включая сержантов и штаб, сделали то же самое. Газ мгновенно начал заполнять комнату. Некоторые из студентов начали паниковать, в то время как немногие оставались спокойными. «Конечно, это произойдет», — сказал Логан. «Они отравили нас газом, когда мы ехали сюда. И теперь, когда мы переезжаем на другую базу, ты не думаешь, что они сделают то же самое?» «То же самое». Логан мягко вдохнул, прежде чем его глаза закрылись, и он упал на пол. Студенты вокруг начали падать один за другим. «На ваше тело действует странное вещество. Сопротивление плюс один. Сопротивление плюс один. Теперь вы невосприимчивы к этому веществу». Квин получил те же самые сообщения, которые появились, когда он ехал в школу на автобусе. Только на этот раз там говорилось, что у него теперь есть иммунитет против этого. Оглядевшись вокруг, он увидел, что все ученики уже почти рухнули, а некоторые изо всех сил пытались бороться с этим. Одним из них был Фекс, но даже он в конце концов пострадал и упал на пол. В отличие от Квина, он впервые подвергся воздействию газа. Не желая показаться подозрительным, Квин тоже решил слегка покачнуться, позволив своим конечностям обвиснуть после того, как он симулировал падение на землю. Как только все студенты были усыплены, двери ангара были открыты, позволяя газу быть выпущенным. После того, как солдаты приступили к работе, они надели на голову каждого студента по черному мешку. После того, что случилось с Питером, военные приняли дополнительные меры предосторожности. Был шанс, что ученик может быть разбужен или даже иметь способность противостоять дыму. Пока Квина укладывали в мешок, он изо всех сил старался притворяться спящим. Похоже, это сработало, так как после укладки солдат перешел к следующему ученику. Ничего не было видно, но он все равно слышал все, что происходило снаружи. Послышался звук чего-то большого и тяжелого, за которым последовало ворчание нескольких человек. Затем он услышал скрип колес, послышался громкий лязг, и то, что последовало за ним, было чем-то вроде жужжания, как будто электрический ток проходил через что-то. «Я слышал этот звук раньше. Но где?» – подумал Квин. Он попытался определить источник звука, но его мозг работал против него. Было почти невозможно переключиться в его воспоминания, пока он не выяснил, где он слышал этот звук раньше. «Начинайте перемещать студентов через портал одного за другим», — сказал солдат. Слова были произнесены издалека, и, возможно, другие не смогли бы услышать их. Но Квин мог. Наконец он понял, почему звук был таким узнаваемым, потому что это был звук телепорта. «Погоди, а зачем нам через портал проходить?» — подумал Квин. «Разве военная база не была на Земле?» Узнав эту информацию, он почувствовал, что есть две возможности. Либо базы расположены не на Земле, или же само событие происходило совсем на другой планете.